Глава восьмая. Окна легкие. Эрмитаж был художником. Дома на Фаро он удивлял своих младших братьев и сестер многочисленными росписями по стенам. Но в рядах имперской исправительной службы его талант пропадал. Коллеги просили его нарисовать разве что голых женщин или, того хуже, машины. Свои любимые домашние спидеры и флиттеры. Эрмитаж терпеть не мог рисовать машины. Ему тяжело было расставаться с искусством. И это для мальчика, который мечтал посещать Всегалактическую консерваторию искусства на Новой Миеле. Посмотрев, однако, что находилось в биолаборатории 177 разрушителя, он понял, что это нужно зарисовать. Он оторвался от солдат и инженеров, Файпса и Квотермасса. В другом конце коридора, под предлогом проверки хранилища припасов, на 12-м подуровне. Эрмитаж был рад побыть немного вдали от них. Сколько еще можно слушать жалобы на еду из столовки и рассуждать, какую часть своего тела Захара Коди моет первой, когда идет в душ? А если он не будет участвовать в их весьма содержательных разговорах, солдаты и стражники станут подначивать его глупыми вопросами. «Да что с тобой случилось?» Или «Тебе что, не по душе работа здесь? Может, тебе лучше помочь повстанцам с очередным нападением на империю?» Осмотр биолаборатории, каким бы скучным он ни казался, будет хоть каким-то событием. Однако в биолаборатории не было скучно. Первое, что заметил Эрмитаж, когда вошел в люк, это резервуар. В некотором смысле это было единственное, что он увидел, так как потом больше не мог ни на что смотреть. Содержимое резервуара было слишком ошеломляющим, непривычным и слишком красивым, чтобы пройти мимо. Сам резервуар был огромным, размером со стену и заполненным каким-то прозрачным пузыристым гелем. Внутри находились десятки непонятных розовых организмов, подвешенные за проводки и трубки, которые подсоединялись к приборам, стоящим рядом с резервуаром. Эрмитаж, застывший на месте, мог только удивленно смотреть. С его места розовые штуковины были похожи на невиданные гибриды цветов, очищенных фруктов и эмбрионов крылатых животных, будто стайка маленьких голых ангелочков. Потом он подошел поближе и понял, что рассматривает. Это были человеческие легкие. Если Эрмитаж и ощутил отвращение, то оно мелькнуло внутри него столь быстро, что он едва его и заметил. Ему на смену мгновенно пришло глубокое и всепоглощающее чувство художественной привлекательности. В каждом препарате весь дыхательный тракт был тщательно отделен, чтобы сохранились трахеи, глотка и тонкие органы голосового аппарата. По трубкам в легкие закачивался кислород, отчего органы раздувались и сокращались в жидкой среде. Эрмитаж заметил, что все легкие дышали. Он насчитал 33 пары легких в резервуаре, но потом сбился и перестал считать. Около каждой пары стояла табличка с номером и датой. Видимо, то были препараты для заброшенных научных экспериментов, о целях которых он мог только гадать. Некоторые легкие отличались от других. Местами их розовая поверхность была серой, а на мускульной стенке выделялся толстый серый шрам. Эрмитаж подошел еще ближе, он уже почти забыл о времени, и уставился еще пристальнее. Они стали дышать быстрее, или это его воображение разыгралось? Он дышит вместе с ними? Он стоял, будто загипнотизированный мерным ритмом их движений. Как всегда, когда он натыкался на что-то удивительное, первым желанием было это зарисовать, запечатлеть увиденное. Не просто ванну с легкими, неплохое название для картины, подумал он, а эмоции, которые он ощутил, когда увидел ее. Благоговение, шок. И, наконец, нечто знакомое, как будто он когда-то видел это во сне. Армитаж смотрел, как легкие поглощают кислород по трубкам, и понимал, что они задышали быстрее и глубже. Где-то с другой стороны резервуара бикнула машина, потом опять. Приглядевшись, Армитаж заметил несколько резиновых трубок, которые выходили прямо из легких. Казалось, они накачивали какую-то густую серую жидкость в черные баллоны на дальнем конце лаборатории. Мигнул свет над дальними приборами с другой стороны резервуара. Легкие расширялись и сжимались, все быстрее и быстрее. Вдруг на самом подъеме они остановились, и все как один закричали через трубки. То был высокий, жужжащий крик, нота которого сначала пошла вверх, а потом резко упала вниз. Армитаж попятился назад от громкости. Еще ни разу в жизни он не слышал подобного крика. Он зажал уши, вжал голову, не желая ни секунды больше оставаться в этом месте. Затрещал комлинг в его наушниках. Какой-то стражник пытался связаться с Армитажем. Но тот едва мог объяснить, что случилось. Хотелось бежать. Голоса в резервуаре продолжали кричать, то выше, то ниже. Серая жидкость потекла быстрее, заливаясь в черные баллоны. Армитаж понял, что каждый из голосовых бочков снабжался каким-то усилителем звука. Кому понадобилось изучать голосовые возможности этих легких и зачем? Позади него на мониторах появились звуковые диаграммы криков с математическими функциями. Он повернулся к двери и понял, что он не один. Глава 9. Спуск. «Не понял, капитан», — произнес Везек. «Куда это они подевались?» Группа Сарториса пересекла сверкающую стальную равнину главного ангара и прибыла в стыковочную шахту, но Армитажа его группы нигде видно не было. Позади себя капитан услышал, как Остин опять закашлялся. Неприятный горловой сухой кашель уже действовал Сарторису на нервы и понял, что хватит. Он ткнул пальцем в шахту. «Похоже, ушли без нас», — сказал Сарторис. «Поехали!» Везик и Остин забрались внутрь, в лифт. Сарторис последовал за ними, вместе с Грилли и Бландингсом, несущими коробку с найденными запчастями. Шахта закрылась позади них, а платформа медленно поплыла вниз. Остин продолжал кашлять. Сарторис изо всех сил не обращал на него внимания. Предстояло докладывать начальнику тюрьмы о пребывании на звездном разрушителе, а ему это совсем не улыбалось. Несомненно, Клод задаст самые разные и совершенно ненужные вопросы насчет корабля и того, что он там видел. И каждая минута этих расспросов будет проверкой нервов Сарториса на прочность. Глупые вопросы начальника тюрьмы были подобны нервному тику, возникающему у Клота, когда предстояло принять какое-либо решение. «О, нет!» — воскликнул Грилли. «Что такое?» — Сарторис поднял голову. Инженер собирался что-то сказать, но лишь уронил коробку с запчастями, схватился за живот и согнулся с тихим хрипом. Сарторис понял, что сотрясающегося в невольных спазмах техника сейчас вырвет. Бландингс и стражники попятились назад, что-то бормоча, с удивлением и отвращением. Но места в шахте было мало, поэтому за считанные мгновения неприятный запах уже чувствовался повсюду. «Простите!» Грилли вытер рот. «Если питаться тем дерьмом, которым кормят в столовой, еще не так можно!» «Стой, где стоишь!» Сэр Торис остановил его рукой. «Умоешься, когда будем на барже!» «Я в порядке, просто...» Инженер сглотнул и глубоко вздохнул. У него лилось из глаз и носа. Сэр Торис слышал, как техник еле дышал, а при этом у него шумело в груди. Остин позади него опять закашлял. «Капитан!» — голос Бландингса был еле слышен, и капитан развернулся в его сторону. «Может, там на корабле что-то было?» «Проверка заражения дала отрицательный результат», — слишком поспешно отрезал сэр Торис. «Ты же сам это утверждал. Правильно, Грилли?» Инженер слабо кивнул, собравшись что-то ответить, но передумал. Его кожа заметно позеленела и заблестела от тонкого маслянистого налета пота. Через мгновение он упал на колени рядом с коробкой запчастей и опустил голову почти до пола. Когда все прибыли на баржу, Везик и Бландингс тоже кашляли. Глава 10. Очередь. «Сейчас иду». Захара последовала за 2-1-Б через медсанчасть, койки, на которой стражник по имени Остин скрючился, уткнувшись головой между коленей. Его привезли вместе с другим солдатом и парой инженеров-техников. Мусор со знанием дела расставил очередность осмотра новых пациентов, уложил каждого в койку и занялся Остином, которому было хуже всего. «Спасибо», — поблагодарила Захара дроида. «Проверь остальных». Сев на койку рядом с Остином, она не стала дожидаться, пока тот ее заметит. «Как ты себя чувствуешь?» «Я буду разговаривать только с дроидом», — холодно ответил тот. «Мой дроид-хирург занят твоим товарищем. Что с вами там случилось?» «Тебе-то какое дело?» «Это моя работа? Сколько человек было с тобой?» Остин не ответил. Две струи густых желтых соплей стекали у него из носа по обеим сторонам верхней губы. Он утерся рукавом и опять закашлялся в кулак, свистящий, раздирающий грудь хрип. «Слушай, у меня полно других больных», — напомнила Захара, — «поэтому советую перестать выделываться, чтобы я могла тебе помочь». «Как ты меня достала!» «Я и не такое о себе слышала». «На пару со своими больными зэками, ты точно!» С ним опять случился приступ кашля. Захара отпрянула. От стражника разлетались брызги микроскопической слизи. Когда приступ закончился, Остин опять посмотрел на нее. «Ты точно, наверное...» И опять закашлялся, еще сильнее. «Ты просто...» «Знаешь что? Еще успеешь меня наобзывать, а сейчас ложись и дай себя осмотреть». «Позови дроида», — помотал головой Остин. «Не прикасайся ко мне». «Не будь идиотом, ты же...» «Позови дроида». Терпение Захары лопнуло. Она встала. «Как хочешь». «Капитан сэр Торис был прав насчет тебя», — сказал он, когда она направилась к двери. «Что?» «Ты любишь только зэков. Если бы я был каким-нибудь последним, повстанческим скотом, ты бы носилась со мной как с единственным пациентом, готовая выслушать любую сопливую историю». «Ах ты!» В такой момент не грех и дать волю рвущемуся наружу гневу. «Вижу, твой капитан меня очень хорошо знает». «Он хороший человек». «Еще бы!» Как бы, между прочим, заметила она. «И убивать заключенных его конек». Остин опять зашелся взрывным кашлем, а потом прочистил горло и прерывисто выдохнул. «Это... не тебе решать!» «Тогда я кое-что расскажу тебе о твоем герое-капитане!» Захара повернулась к нему. «У него начались проблемы еще до того случая с Воном Лонга. Даже начальник тюрьмы об этом знал. Кем бы он раньше ни был, Сейчас он уже старая развалина, социопат, страдающий клаустрофобией и...» Она запнулась, заметив, что Остин ухмыляется ей в лицо. Растянутая, хитрая ухмылка. Захара лишь подтверждала все его подозрения на свой счет. То, что капитан Сарторис сделал с Лонга в медсанчасти, лишь конечный итог долгого безостановочного падения. «Тогда ты и стала его уважать, так?» — спросил Остин с той же деланной ухмылкой на болезненном лице. «Тебе же нравятся больные и несчастные. Тебя это заводит, так?» Она почувствовала, что шея краснеет, и поняла, что Остин тоже это видит. «Как скажешь!» «Не только я так думаю!» «Доктор Коди!» — позвал синтезированный голос. «Вы можете подойти?» Она обернулась и увидела 2-1-Б, машущего рукой из другого угла палаты. Он стоял у койки с другим новым пациентом, кажется, стражником по имени Везик. Похоже, у него случился припадок. Двое инженеров и солдат, которые привели его сюда, сидели и смотрели на все с отвращением и страхом. «Иду!» Когда она подбежала, Везик уже сползал с матраса, хотя дроид-хирург изо всех сил пытался его удержать. Лицо стражника стало почти прозрачным от бледности, а глаза закатились. Все тело дергалось и дрожало, будто под действием высоковольтных разрядов. Затем он вдруг упал навзничь, открыв рот и издав непонятный звук. Густой поток алой крови гейзером взметнулся изо рта вверх к потолку. «Берегись!» Захара поднял руки, чтобы заслонить себя и сидящих рядом инженеров. С другой стороны кровати 2-1-Б продолжал удерживать Везика на месте. Когда дроид поднял взгляд, она заметила, что он весь, включая зрительные сенсоры, покрыт кровью. Везик откатился назад на окровавленные простыни, как будто вместе с рвотой из него вышла вся его жизненная сила.